Глава 27. Завтрак был очень вкусным. Но если я ела с удовольствием, с трудом удерживаясь в рамках приличий, то советники жевали едва-едва, откровенно труся. Неужели боятся, что еда отравлена? Зря. Не наш метод. Да, зайчонок? Кир слегка улыбнулся и согласно кивнул. Разговор за столом не клеился. Но, судя по сдержанным улыбкам и переглядываниям маршалов, им вполне хватало и мысленного общения. Если я правильно поняла, то они просто позволяли собеседнику читать свои целенаправленные мысли. Я права, дорогой? Кстати, ты упоминал, что должны прибыть и старейшины вашего рода. Они прибыли? Кто они? Нет, они еще в пути, но уже через пару часов должны прилететь. Когда Кир ответил вслух, все моментально встрепенулись, и ему пришлось пояснять для остальных. «Моя супруга интересуется, когда прибудут наши старейшины, чтобы зафиксировать уникальный факт коронации демона из проклятого рода. К сожалению, у них не получилось прибыть с основной группой по причине нелетной погоды, но они близко. И раз уж все утолили основной голод, то позвольте поинтересоваться у вас, советник Дэвид, где вы были этой ночью?» Мужчина, сидящий возле князя Кончаловского, с трудом проглотил кусочек стейка, который как раз за секунду до вопроса отправил в рот и натянуто улыбнулся. Затем облегченно переглянулся со своим соседом, на пару мгновений прикрыл глаза и, наконец, решился. «Я расскажу все и об этой ночи, и об остальном. Одно прошу, не трогайте семью. Советник, вы понимаете, кого об этом просите?» Ледяным тоном уточнил Кир, не удержавшийся от раздраженного глухого рычания. Быстро взял себя в руки и продолжил уже более сдержанно. «Если я нарушил ваши планы, то это не значит, что я перестал быть маршалом. А вы обязаны знать, маршалы никогда не карают невиновных». «Спасибо». По виску советника скатилась капля пота. «Мне начинать сейчас?» «Дорогая, десерт?» «Обязательно. Но его можно отведать и в кабинете». Я уже ёрзала от нетерпения, но приходилось изображать сдержанность и вежливость. «Господа советники, может, перейдем в более подходящее для бесед место? Уверена, девушки подадут нам чай с десертом туда». Многозначительно глянув на серых от страха служанок, я цыкнула, когда Мария, закатив глаза, тихо сползла по стеночке. «Да... вирус? Печальная тенденция. Тут вообще можно хоть кому-нибудь доверять, кроме как демонам из уже моего рода?» Неопределенно пожав плечами, Кир тепло посмотрел на меня. Правда, я не поняла, что конкретно означал этот взгляд. Чуть нахмурилась, приподняла бровь, а затем сморщила нос, когда в наш молчаливый диалог вмешался князь. «Ваше Величество, вы общаетесь мысленно?» «Да». Уже без страха, посмотрев на князя, я не удержалась от многозначительной улыбки. Во время нашего сближения с супругом произошло несколько курьезных случаев, и в итоге между нами установилась ментальная связь. Теперь он слышит мои мысли круглосуточно, но одновременно является моим ментальным щитом от остальных. Это очень удобно. Чуть не сказала «рекомендую». Князь воспринял данную информацию скептично, а затем с откровенным сочувствием посмотрел на Кирилла. «Мужики и типа солидарность. Да чтоб вы понимали!» Я осознала, что фыркать вслух будет глупо, но не стеснялась фыркать мысленно, пока мы шли в кабинет. Хозяйское кресло я предоставила Кириллу, так как прекрасно понимала, что в нашей семье главой будет именно он, и не собиралась оспаривать его права даже в мелочах. Главой должен быть мужчина, и никак иначе. А я — так, прелестным украшением его подлокотника. Отпустив Снежку прогуляться по полу кабинета и обнюхать все имеющиеся растения в широких катках, я действительно присела на подлокотник кресла. Понимала, что бросаю вызов приличиям, но сама ситуация с предательством отчего-то уже начала напоминать мне фарс. Они действительно думали, что я стану их пешкой, марионеткой, послушной куклой, которой даже рот будет открывать по их указке. Они ошиблись. И сейчас мне очень интересно знать, только ли континентальный совет замешан в сговоре, или он действовал по молчаливому одобрению, а может, даже и наущению Верховного мирового совета? Мужчины рассаживались неторопливо, тщательно выбирая места. И в итоге местные советники сидели на диване, мировые советники в креслах, а маршалы застыли по обеим сторонам от дверей, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Расстановка была более чем очевидной. Но, судя по абсолютно спокойным взглядам герцога и князя, они либо не были замешаны в этом дерьме, либо четко знали, что мы им не препятствие, либо планировали умереть с честью. «Кристина, благодарю. Как единственная женщина в кабинете, я решила проявить хозяйское гостеприимство. Господа, чаю? У местных поваров изумительно получаются десерты, не стесняйтесь. Советник Дэвид, вы хотели о чем-то рассказать? Кстати, прошу простить мое незнание, но вы советник чего?» «Здравоохранение, Ваше Величество». Нервно теребя нижний край пиджака, демон средних лет отвечал сдержанно, но видно было, что он уже на грани срыва. «Можно я расскажу все сразу?» «Конечно. Мы вас внимательно слушаем». В течение следующих 10 минут мы услышали незамысловатую по своему содержанию историю. Заговор действительно был. Совет очень внимательно и подробно изучил мое досье и сделал определенные выводы, естественно, не в мою пользу. Советникам не нужна была подобная королева, и они решили рискнуть. Действительно, что могла противопоставить 7 влиятельным мужчинам соплячка-воровка, да еще и полукровка, не имеющая даже приличного образования? Если бы не ее спутник, чье присутствие стало для них фатальным. «Простите, перебью». Я сдерживала эмоции изо всех сил, но тон уже не выбирала, как и слова. «Вы совсем идиоты? Он же маршал, законник, мало того, полковник. А вы?» Слова закончились, и в ход пошли жесты, которыми я пыталась выразить свое возмущение. «Дорогая, тише». Поймав меня за плечо, Кир без труда усадил свою королеву на место и даже слегка прижал к подлокотнику. «Советник, продолжайте». «Мы получили одобрение свыше». Взгляд советника был уже нервно-стеклянным, устремленным в никуда, а выражение лица — истерично веселым. «Мэйден сказал, что все схвачено, мы еще думали, пытались найти компромисс, предлагали подождать, но большинство проголосовало «за». Их здесь нет». «Они мертвы?» «Не совсем», — вмешался в монолог Кир. «Советник Мэйден умер ночью, сгорев от рук королевы. Остальные пока живы. Сейчас их допрашивают маршалы. Что за одобрение свыше?» «Я не знаю». Голос демона сорвался и выдал его ложь. Пот катился по его лбу, и советник не успевал вытирать липкие капли. «Совет Верховный. Я не знаю, кто». «Советник, успокойтесь». Поморщившись, Кир лишь глянул на Джозефа, и дед тут же направился к окончательно обезумевшему демону. Кажется, у бедолаги поехала крыша. Мне даже стало его жалко. Если он не слишком солгал, то был виноват лишь в том, что оказался слаб и смирился с решением большинства. Деньги, власть, влияние — на одной чаше весов и судьба незнакомой девчонки — на другой. Он выбрал первое, молчаливо отводя глаза, но выбрал. И все равно мне его жаль. Грустно поморщившись, когда Джозефу пришлось отключить истерично завизжавшего демона и уже бессознательного вынести прочь, я глянула на еще одного советника. Все это время он молчал, застыв, словно изваяние, и уставившись в пол. И это тоже сошел с ума. Какие тут слабые духом чиновники? Ах да, сильные духом уже мертвые. Или почти мертвые. Ну, будем говорить или продолжим пить чай? «Советник Лукас, вам есть что добавить?» Кир снова взял нить разговора в свои руки. «Прасковья». «Простите, Захарий». «Что вы имеете в виду?» Чуть нахмурившись, супруг всего на мгновение сжал мое плечо, но это сильнее всего выдало его нервозность. «Это те, кто дал добро на безумный план». Мужчина посмотрел мне прямо в глаза, поднявшись со своего места. «И все равно у вашего рода нет будущего на этой планете». Развернувшись, демон прошел до дверей, чеканя шаг, замер перед Тимофеем и протянул ему запястье, словно предлагая надеть на них наручники. Маршал лишь махнул рукой и вышел вслед за окончательно деморализованным советником, не знаю чего именно. Он отвечал за культуру и образование. Тихо ответив на мой мысленный вопрос, Кирилл удрученно качнул головой. Молчание снова затягивалось. «Он прав», — впервые за все утро заговорил герцог. Удивленно вскинувшись, я даже сморгнула пару раз. «Кто и в чем прав? Можно бы подробнее?» Герцог подробностями делиться не торопился, лишь снова замер и продолжил изображать безмолвную скульптуру под названием «Сфинкс из рода демонов Земли». Вместо него ответил князь, все тем же шелестящим потусторонним голосом. «У вас нет будущего на нашей планете. Этот демон прав. Совет благословил Мейдена, выдав ему карт-бланш. К сожалению, мальчишка заигрался и приступил закон, не осознавая последствий. И мне не жаль, что он сдох подобной мучительной смертью. Но даже сейчас, когда ясно, насколько мы все ошибались, совет будет против подобных монархов на Южном континенте. Может, я предвосхищаю события, но я почти на 100% уверен в единогласном решении совета. И вы знаете, что не вправе оспорить его». «Совет выше закона?» Иронично приподняв бровь, Кир чуть наклонил голову, а я насторожилась. «Совет вне закона. Таков закон!» Князь обозначил улыбку, давая понять, что мы до сих пор для него никто. «И монархи этого мира обязаны подчиниться решению Верховного Мирового Совета!» На это возмутительное, по моему мнению, заявление Кир не отвечал долго. Я уже успела мысленно расчленить всех взорвавшихся козлов на микроны, успокоиться и снова завестись, как он тихо уточнил. «Когда будет Верховное Собрание?» «Через 10 дней». Казалось, мужчины общаются взглядами, потому что я мало что поняла. «Зачем нам ждать собрания, да еще и Верховного? Почему 10 дней? Это долго, между прочим. Обычно внеочередные собрания проводят в течение 3 дней, это я знала. Получается, что ближайшее должно быть в среду». «Значит, увидимся через 10 дней. Не буду вас задерживать». Мужчины все поняли правильно, и всего через минуту в кабинете остались лишь мы и Снежка. Щенок плюхнулся под особо раскидистой пальмой и периодически сверкал на меня своими глазками-бусинками, предлагая пойти погулять. А я планировала допросить кое-кого сверхзагадочного. «Признаешься сам или мне тебя пытать?» Я посмотрела в лицо демону и недовольно поджала губки. «Я понимаю, что не такая умная, как ты, но все равно хочу знать». «Что?» «Все». «Всего даже я не знаю». Иронично улыбнувшись, Кир, видимо, думал, что я готова поддержать его шутливый настрой, но это было не так. «Тихо, моя королева, успокойся. Каюсь. Давай по порядку. Что тебя интересует больше всего?» «Что ты задумал?» «Пока это только намётки. Я не вправе принимать подобное решение один. Сначала мне необходимо переговорить со старейшинами. Сокровище мое. Не хочешь десерт? Женщинам в твоем положении полезны положительные эмоции». И замолчал. Многозначительно так усмехнулся и погладил меня по бедру. «Я не беременна!» Наверное, мой вопль услышали даже на улице, потому что за дверями кто-то сдавленно хрюкнул. «А я разве это сказал?» «Милая, ты торопишь события. Я, конечно, против не буду, но я совсем не это имел в виду». «Ах ты! Ты...» «Кто?» «Демон». Кир снова играл моими эмоциями, при этом начиная улыбаться все шире и шире. В итоге, когда я не удержалась и попыталась его стукнуть, он без особого труда перехватил мои кулачки и расхохотался. «Ну все, прости. Я просто хотел отвлечь тебя от грустных мыслей. Но действительно, съешь еще кусочек. Очень вкусный десерт. А потом я тебе кое-что расскажу». Поцеловав меня в губы, он отстранился и уже громче крикнул. «Дед, заходите уже! Хватит подслушивать!» Пожиратели мяться не стали, и через пару минут в кабинетах набилось как минимум с десяток. Кажется, именно те, кто не разошелся по коридорам утром. Интересно, а между собой у них есть иерархия, или они все равны? Конечно, есть. Пока мужчины рассаживались, Кир тихо просвещал меня, отвечая на многочисленные мысленные вопросы. Примерно как в армии или полиции. Среди тех, кто смог приехать, 7 полковников, 16 подполковников и 19 майоров. Это совсем молодые. Ну и я, король, вроде как. Но, судя по всему, корону у меня хотят отнять. Зло усмехнувшись, Кирилл прикрыл глаза, полыхнувшие стальным огнем. Ну-ну, хочу я глянуть на смертника, который рискнет заявить это в лицо маршалу. Так, ладно, давайте по делу. Уверенно расположив руку на моей талии, но не мешая мне доедать десерт, Кирилл переключил внимание на пожирателей. Как дела с местными? Треть в подвале, самые буйные выпиты, 7 насмерть. Остальные, а это около 40 человек и 20 демонов, пока исполняют свои непосредственные обязанности. Естественно, предупреждены. Отвечал Джозеф, который, я так поняла, взял негласное командование маршалами на себя. И еще ребятки немного проявили инициативу. И Прасковья слегка приболела. Мужчина улыбнулся мне и, словно зная, что я одобрю его решение, добавил. Сердце. Кто бы знал, что у ведьмы оно окажется такое слабое. Инфаркт. Бывает. Глобально и дерзко. Я, конечно, понимаю, мы тут все такие крутые собрались, но что-то мне подсказывает, что такими темпами недалеко и до войны, до настоящей войны, со всем миром. Не тревожься, сокровище мое. Я тщательно анализирую все имеющиеся данные, а уже на основании анализа строю свои планы. Обещаю, этого не случится. Советники слышали чистосердечное признание предателей, мало того, уверен, что они знают гораздо больше подробностей. Так что теперь они просто радуются, что мы выпустили их из этой комнаты живыми. И торопятся как можно быстрее покинуть континент. А может, зря мы их выпустили? И в кого ты такая кровожадная? Сирены же очень миролюбивы. А я неправильная сирена. Я продемонстрировала мужу свои пальцы, на кончиках которых танцевал огонь. Ах, ну да, как же я мог забыть. Безо всякого стеснения супруг перехватил мои пальчики и, не обращая внимания на пламя, поцеловал каждый. А вот я смутилась. Мельком глянула на остальных и с облегчением отметила, что они предпочли в эти секунды смотреть куда угодно, но не на нас. Лишь Джозеф сиял, словно целовали не меня, а его. Кир почему-то сдавленно хрюкнул. Следующие минут 15 мужчины обсуждали, кому и где стоит на первое время разместиться, как организовать элементарный быт и кто из них силен в управлении столь огромным домом. В ходе разговора я поняла, что почти весь управленческий персонал под следствием, и доверять им опасно. А ведь мало найти место для сна. Необходимо прокормить всех прибывших маршалов, больше 40 демонов, да и остальную прислугу, и административный персонал, если уж на то пошло. Понятно, что в целом система отлажена. Но если раньше свое веское слово говорила леди Сюзанна, то теперь, как отметил Кирилл, она сидела в камере. «Здесь есть камера?» «Да, в подвале». Кивнув, словно это было само собой разумеющимся, Кир чуть поморщился. «Нет, надо было звать и женщин. Дед, не можешь связаться с Ма?» «А сам?» «А сам я запретил ей приезжать». Поморщившись снова, что явно выдало его неловкость, Кир пояснил мне. «Она у нас очень вспыльчивая, иногда чересчур, почти как ты, хотя вроде и сильфида». «Твоя мама сильфида?» Откровенно удивившись, я открыла рот и закрыла. Нахмурилась и попыталась понять, что не так. «Точно. Ты не говорил, что твоя мама сильфида. Но почему ты тогда чистокровный?» Кто-то из сидящих на диване тихо рассмеялся. Но когда я обернулась, все мужчины сидели с каменными лицами. «Естественно», — ответил Кир. «Геном пожирателей — самый сильный из геномов всех существ, живущих на этой планете. Поэтому каждый наш младенец, а в проклятом роде рождаются только мальчики, — чистокровный Шакор. Таково древнее название нашего рода, которым мы вновь можем пользоваться благодаря тебе». «Да». И чего только не узнаешь, стоит только выйти замуж. Так, ладно. С этим можно и позже поподробнее ознакомиться. Что там о маме? Точнее, о свекрови. Бррр. Не трусь, уверен, вы с ней поладите. Кстати, позвони ей сама. Она профессиональная управляющая. Уверен, она в три счета организует местных. Я сама? Ей? Нет. Трусишка. Да мы с ней даже не знакомы. Вот и познакомитесь. И так уверенно он это сказал, что мне стало неловко. Сидим тут, как два дурака, припираемся. А нас, между прочим, послушают все, кому не лень. Недовольно поджав губы, я протянула ладонь, в которую тут же вложили мобильный и даже набрали нужный номер. Вдохнула, выдохнула. «Маму как звать?» «Флоранс». Кир едва успел шепнуть, а трубку уже взяли и слегка обиженно поинтересовались. «Алло?» «Здравствуйте», — сказала я и замерла, потому что на том конце трубки воцарилось молчание. «Ну да, звонок от сына, а говорит какая-то девушка. Я зачастила». «Леди Флоранс, это Анна Лирия, супруга вашего сына. Можно попросить вас об одолжении?» Свекровь была явно потрясена. «Ну, наверное». «А вы не могли бы прибыть к нам в Австралию? Загородная королевская резиденция близ Аделаиды, кабинет монарха. Нам нужна ваша помощь». «Сейчас?» «Желательно». «Секундочку». И отключилась. С родом сильфид я общалась редко, но знала, что они могут многое, в том числе мгновенно перемещаться в пространстве. Ведь сильфиды — никто иные, как воздушные элементали, духи воздуха. А еще они очень любили растения. Наверняка как раз от мамы Кир перенял увлечение ботаникой. Я права? Кивнув, Кир чуть прикрыл глаза, а затем попросил вслух. «Дед, открой окно, ма уже близко». И действительно, Джозеф едва успел распахнуть створки, как в кабинет ворвался радужный вихрь, закружился по комнате и, постепенно обретая плотность, превратился в очень симпатичную женщину с полупрозрачными радужными крыльями и светло-голубыми волосами, одетую в струящееся шифоновое платье, что переливалось всеми цветами радуги. И если мне досталась доброжелательная ласковая улыбка, то сына она одарила весьма многозначительным взглядом. «Доброе утро, мам». Сын взглядом не проникся и радостно, словно так все и планировалось, продолжил. «Познакомься, моя супруга, королева Анна Лирия. Остальных ты знаешь, мои коллеги». «Анна Лирия». Звонко повторив, свекровь грациозно присела в идеальном реверансе и с улыбкой поинтересовалась. «Чем могу служить?» «Мам». «Что?» Возмущенно приподняв бровь, мне она снова улыбнулась. «Не мешай. Никогда не видела королеву живьем, ваше величество. И как вы его терпите?» «Так». Грозно нахмурившись, Кирилл попытался воззвать к совести сильфида, но я тронула его за руку. «Не надо, зайчонок, мы сами. Женщина женщину поймет, особенно сирена сильфиду. Вы пока решайте, кто следующий в списке смертников, а мы прогуляемся и обсудим интересующие нас моменты. Если что, мы будем в районе гостевых покоев или кухни». Кирилл тут же успокоился, согласно кивнув. «Вот хорошо». «Леди Флоранс, у вас прекрасный сын, зря вы с ним так». Покинув полюбившийся подлокотник, я приблизилась к свекрови и с некоторой завистью отметила, что выглядит она едва ли старше меня. Максимум на 27. «Давайте немного прогуляемся по резиденции. У меня к вам действительно есть просьба. Заодно познакомимся поближе». «С удовольствием». Просияв, она снова одарила сына многозначительным взглядом, в котором читалось: «А ведь я говорила». И мы, забрав с собой Снежку, отправились на очередную экскурсию по дворцу. Но на этот раз я уже была экскурсоводом. «И все-таки она у тебя не только красавица, но и умница». Восхищенно прикрыв глаза, когда за женщинами закрылась дверь, Джозеф широко улыбнулся, когда внук иронично хмыкнул. «Уверен, они моментально найдут общий язык». «Да уж, даже не сомневайся». «Так, теперь о деле», — продолжил дед. «Старейшины просто летят или с хрониками и хранилищами памяти. И с тем, и с другим я предупредил. Мало того, летят все семеро. Именно поэтому они так задержались». «Ого». Известие удивило всех без исключения. Но забрасывать своего короля многочисленными вопросами никто не торопился. Понимали, не время. Вот прилетят старейшины, тогда и будет ясно, чем стоит озадачиться и чем заняться, чтобы оказаться в максимальном выигрыше с минимальными потерями. Первая королевская чета проклятого рода — это вам не шутки. Это, можно сказать, вопрос жизни и смерти. Лишь бы не слишком многих смертей.